пришел к женщине, которую ему суждено узнать, а может быть, кто знает, кто знает. Знакомство это было так необычно, так мило началось, не может оно оборваться, нет, нет. И в сердце Артемия Николаевича разливалось тепло. «Я позову Тедди», — сказала Ирина Николаевна и тихонько свистнула. В комнату вошел жесткошерстный фокстерьер, виляя обрубком хвоста, и остановился возле дверей. Вытянув шею, он издали стал принюхиваться к гостю. «Тедди, Тедди, иди ко мне», — ласково позвал Артемий Николаевич. Собака сделала несколько шагов и остановилась поодаль. «Ну что ж, Тедди, давай познакомимся?» Он протянул руку. Собака вдруг отскочила и зарычала. Артемий Николаевич вздрогнул. «А ты, оказывается, злой!» Ему было неприятно, что собака испугалась его, и еще больше, что он испугался собаки. «Тедди, маленький дурачок, ну что ты?» Ирина Николаевна притянула собаку к себе и стала гладить ее морду. Пес поднялся на задние лапы, потянулся носом к ее лицу, потом положил голову к ней на колени, прикрыл глаза. «Он совсем не злой, не думайте. Просто немного нервничает. Они ведь все понимают». Ирина Николаевна помяла собаке уши, похлопала Тедди по спине, и он сел. Артемий Николаевич смотрел на ее руки. Они были старше ее лица. Неухоженные руки с потемневшими от кухни пальцами. Вдруг он увидел на обоих запястьях темно-синие пятна. «Синяки», — подумал он, — «и такие жестокие. Отчего это может быть? Ему захотелось знать о ней все. А почему вы отдаете Тедди? Ведь вы привязаны друг к другу», — спросил он. Глаза ее влажно блеснули. Она прикрыла веки и вздохнула. «Мне стало трудно с ним гулять. Видите, я не совсем здорова. Вы живете одна?» Артемий Николаевич сознавал, что становится бестактным, но не мог остановиться. На лице ее едва заметно проступил румянец. Сквозь опущенные ресницы мелькнул насмешливый огонек. «Нет, я не одна. У меня есть сын. Не все время он здесь. Он работает под Москвой, приезжает. Я не одна, но Тедди...» Услыхав свое имя, Фокс вскочил и лизнул свою хозяйку в щеку. «Но Тедди моя собака. Тедди, сидеть». «Знаете что?» — сказал Артемий Николаевич нарочито веселым голосом, каким говорят взрослые, утешая маленьких. «Давайте я буду приходить после работы гулять с Тедди. Он быстро привыкнет ко мне, не беспокойтесь. Не знаю, что это он, собаки меня любят». Сейчас он искренне верил, что это осуществимо. Щеки ее порозовели, и вдруг, закинув голову, она рассмеялась. Он слушал ее смех, и звонкий, и грустный, и дивился свежести ее рта. В глазах ее снова сверкнули слезы. «Вы должны быть очень добрый, очень милый человек», — сказала она, вздохнув. «Но вы же понимаете, что это невозможно. А по утрам? А в выходные? Нет уж, берите его, если он вам понравился. Вы не думайте, он привыкнет. Он еще молодой, 7 месяцев. Тедди — ласковый, славный песик». Фокс опять попытался лизнуть хозяйку, но она успела отклонить лицо. «И он большой забавник, умница. Я буду спокойна, я верю, ему будет хорошо у вас». Артемий Николаевич смутился. «Понимаете, я должен поговорить с женой». «Я думала, вы говорили. Да, но я должен рассказать ей о своих впечатлениях». «А, конечно, конечно. Но лучше было бы ей прийти посмотреть самой. Кстати, Тедди больше любит женщин». Она улыбнулась устало. «Простите, я засиделся и утомил вас. Мне было очень приятно познакомиться». Он стоял перед ней, ожидая, что она подаст на прощание руку, но она не дала.